Часть третья. Исход. Глава 17. Смерть идет по крыше. Эда с тремя детьми и матерью Чиана провела ночь 24 июля в бомбоубежище в Ливорно. Лишь поздно вечером 25-го, когда она спала в своей постели, ей позвонил Чиана. Говорил взволнованно и возбужденно и подозревал, что разговор прослушивают спецслужбисты из Овра. «Задул Трамонтана», — сказал он, — «но не обязательно в нашу сторону. Приезжай немедленно». Трамонтана — холодный северный ветер, было их кодовым словом, обозначающим беду. Эда не сильно удивилась. Она ждала новости о том, что король принял на себя полномочия отца. Чиана сказал, что отправляет за ней автомобиль. Автомобиль не приехал. Вместо него приехали карабинеры, чтобы отвезти их на вокзал и посадить на поезд до Рима. Эду в тот момент больше всего волновали болезненный фурункул и тот факт, что свекровь вырядилась как на торжественный прием. Лишь приехав на вокзал и увидев вагоны, расписанные лозунгами «Долой Муссолини! Да здравствует король!» и злыми карикатурами на отца с выпеченной вперед челюстью, она стала чувствовать тревогу. В Рим они добрались поздно вечером. Встречавший их эскорт карабинеров отвез их домой на Виа Анджело Секки. «Где дедушка Дуччи?» — спросил Фабрицио. «Я не знаю, Чичино». «Откуда мне знать?» — ответила Эда. На улицах было людно и шумно, как во время карнавала. Чиана встретила ее со слезами на глазах. «Нам нужно уезжать из Италии», — сказал он. «Здесь нас убьют». По дороге домой предыдущей ночью его автомобиль был остановлен разъяренной толпой. «Долой Герарков!» — кричали люди. Рассказывая о заседании Большого Совета, он всячески подчеркивал, что ни в коем случае не хотел причинить вред ее отцу, но в то же время искренне считал, что изменение структуры управления жизненно необходимо для выживания Италии. Дозвониться до Ракели Эда долго не могла. Телефонная связь с виллой Торлония была отрезана. Наконец, дозвонившись, она узнала, что мать об аресте Муссолини известил анонимный телефонный звонок и что она только успела предупредить Виторио, который прыгнул в свой Тополино, выехал с заднего двора виллы и исчез. Анна Мария и Романа были в Ричоно вместе со вдовой Бруно Джиной, и Ракели находилась на вилле Торлония одна. С наступления вечера 25-го у ворот с криками и проклятиями собралась возбужденная толпа. Какое-то время Ракели чувствовала себя в безопасности под защитой солдат, отправленных Бадолио вместо ее обычной охраны. Военные, впрочем, перевернули все в доме в поиске компрометирующих документов. Когда Романа и Анне Марии рассказали о том, что произошло, они, по словам Ракели, не испугались. Слово «страх» в нашей семье не существует. Бадолья и Синизе тщательно подготовили переворот. Военные разоружили считавшуюся преданной Муссолини милицию и захватили телефонные станции. В 22:45 вечером воскресенья, сразу после выступления короля, объявившего, что место Муссолини занял маршал Бадолью, в эфир вышел и сам Бадолью. «Война продолжается», — заявил он. Что имеется в виду, он не пояснил, но итальянцы предпочли услышать не его слова, а то, что им хотелось слышать, что Италия теперь будет добиваться мира. В стране началось безудержное веселье. По всей Италии мужчины и женщины, в течение двух десятилетий, как казалось, поддерживавшие фашизм, погрузились в оргию разрушения. Муссолини требовал от итальянцев только подчинения, теперь же, осознав вдруг, что они свободны, граждане неудержимо хотели мстить. В Ливорно сбросили с постамента огромный бюст Костанца Чиана, а на стене одного из домов на Виа Костанца появилась надпись «Пора убрать и сына». Статуи Муссолини тоже слетали с пьедесталов, его портреты уродовали карикатурными рисунками и надписями. Заплевывали и рвали на куски. Скульптурные изображения римских орлов разбивали вдребезги. Прячущаяся в одном из римских монастырей американка писала, что тротуары, как снегом, усыпаны обрывками портретов Муссолини. У огромной бронзовой статуи Муссолини работы скульптора Джузеппе Грациози, которую в свое время на запряженных быками телегах волокли через Апеннины из Флоренции в Рим, отбили голову и протащили ее по улицам. С мундиров и лацканов пиджаков люди срывали фашистские эмблемы и шевроны и убирали подальше фотографии, на которых они запечатлены с известными фашистами. «Мы думали», — писал известный модельер Габриэла ди Ребелант, «что сойдем с ума от радости. 23 года рабства закончились в одно мгновение. Винные погреба громили, и люди выходили оттуда с кастрюлями, полными вина. Из конюшни виллы Торлония исчезли принадлежавшие Муссолини 13 высокопородистых лошадей. На смену радости быстро пришло желание мести. Известных фашистов выволакивали из домов и избивали. Пресс-клуб, считавшийся центром и главным источником фальшивых новостей и пропаганды, был разгромлен. В мгновение ока Рим превратился в оплот антифашизма. Лидеры оппозиции выходили из подполья. Постаревшие, посидевшие, но полные желания действовать, полные планов, идей, соперничающих позиций, бурлящие политической энергией, но не способные ни о чем друг с другом договориться. «Свободным человеком быть трудно», — написал в газете «Иль Меркурио» журналист и писатель Карадо Альваро. На фоне этого торжества вновь обретенной свободы Бодольо формировал кабинет из 16 министров, большую часть из которых составляли бывшие высокопоставленные фашисты, 6 военных, но все до единого были готовы покорно подчиняться новому лидеру. Гранди, как и другие заговорщики, в кабинет не вошли. И хотя в течение недели политзаключенные были освобождены, а так называемый специальный трибунал, отправлявший политических оппонентов в ссылку и лагеря на островах, был распущен, цензуру не отменили, а военные получили приказ стрелять в зачинщиков беспорядков, убивать как в бою. В ближайшие несколько дней 81 человек из протестующих были убиты, еще 320 ранены. В стране было введено военное положение, все собрания и демонстрации запрещены. Антисемитские законы хоть и не были мгновенно отменены, стало ясно, что применяться они не будут. Формировалась диктатура нового типа. Король с пьемонтской холодностью разыгрывал тонкую и умную игру, заманив заговорщиков посулами, что под его властью их ждет славное будущее. Он на самом деле всего лишь использовал их, чтобы избавиться от Муссолини. Но вознаграждать их никогда не входило в его планы. Поступило распоряжение арестовать предателей, 19 заговорщиков. Батай, обвиненный в заговоре против государства, был схвачен и отправлен в тюрьму Реджина Челли. Фариначи укрылся в германском посольстве. Гранди, проведя несколько дней на посту президента Большого Совета, бежал в Португалию. Павалини пробрался в Германию, прихватив с собой 302 золотых саверена, подаренных ему его любовницей Дорис Дуранти. Чиана и Эду пока не трогали, хотя к дверям их дома приставили вооруженных людей. Более того, к Чиана прибыл высокого ранга курьер с просьбой оставаться на своем посту в Ватикане и с обещанием от имени короля защитить всех кавалеров ордена Святого Благовещения. Чиана, однако, понимал, что Бадалья ему не друг и доверять ему нельзя. Тот прекрасно знал о находящихся в руках Чиана документах, изобличающих темные делишки маршала в Эфиопии и Греции. Первую весточку от Муссолини Ракеле получила лишь спустя 4 дня после его ареста. После нескольких дней в казарме карабинеров в римском районе Трастевере его теперь содержали под стражей на острове Понса в бывшей тюрьме для антифашистов. В отправленной Ракеле записке Муссолини просил прислать ему одежду, книги и продукты. Она собрала посылку: курицу, помидоры, пасту тельятеле, теплые носки и галстук. Там, в тюрьме на острове Дучи, встретил свое 60-летие, получив от Гитлера в подарок полное собрание сочинений Ницше, которое не сильно помогло ему в борьбе с подавляющей скукой заключения. Он работал над небольшой книгой размышлений, который дал название «Понтийские мысли». Неужели 20 лет фашизма, спрашивал он сам себя, были ничем иным, как поверхностной иллюзией? Неужели в них не было ничего важного? Муссолини надеялся убить время, прежде чем время убьет меня. Вечерами играл в карты с охранниками. Сестре Эдвиже он писал, что до меня, то я себя считаю уже на 3/4 человеком вымершим. Прошлое мертво. Я ни о чем не жалею и ничего не хочу. Клоретта с семьей сумели бежать на озеро Лаго-Маджоре, где у ее сестры Мириам был дом, и откуда она продолжала писать Муссолини страстные письма, не в состоянии их отправить, так как где он находится, она не знала. В августе 1943 года по приказу Бадолья вся семья Петачи была арестована, якобы за хищение персидских ковров, и отправлена в тюрьму в городе Навара, где женщин поместили в камеру с проститутками и где они жаловались на блох, скорпионов и тараканов. У сеньора Петачи был истерический кризис. Перед отъездом из Рима Клоретта сумела прихватить с собой большую часть своих драгоценностей вместе с 2 чемоданами бальных платьев и меховых шуб. Когда полиция пришла описывать содержимое виллы Камилуччия, ничего ценного в доме они не нашли. А в затопленной ванной комнате дома Марчелло в воде плавали купчие на недавно приобретенный замок. При всем обилии в Риме шпионов, как германских, так и союзнических, ни те, ни другие не могли предвидеть того, что произошло. Чтобы выиграть время, немцы выпустили коммюнике, в котором говорилось, что Муссолини ушел со своего поста по состоянию здоровья. В Лондоне Черчилль считал, что Италия теперь будет добиваться мира, но окажется не в состоянии противостоять неминуемой агрессии Германии. В военном кабинете британского правительства шли дебаты о том, какой выбор из 3 сформулированных министром по делам Средиземноморья Гарольдом Макмилланом вариантов отношения к Италии – жесткий, мягкий или чередующийся – следует принять. В итоге было решено, что необходимо усилить бомбардировку итальянских городов, чтобы принудить Италию к скорейшей капитуляции. Архидьявол Муссолини и его дьявольские последователи понесут заслуженную кару. Британцы дали понять, что короля Виктора Эммануэла они считают старым и безинициативным, его сына Умберто — слабым и нерешительным, а всю фашистскую клику — погрязшей в коллективном безумии. Бадолью на самом деле оказался в крайне затруднительном положении, но выход из него он нашел далеко не лучший. Ни у него, ни у короля не было никакого плана действий после устранения Муссолини. Союзники еще в январе на конференции в Касабланке ясно дали понять, что ничего, кроме безоговорочной капитуляции Италии, они не примут. И если американцы еще могли смягчить свою позицию, британцы стояли твердо. Дни шли. Отправленный из Рима для тайных переговоров об улучшении условий эмиссары вернулись униженные с пустыми руками. Король и Бадолио тянули время, вели разговоры, раздумывали о том, как не позволить сторонникам Муссолини освободить его и как сделать так, чтобы немцы не прознали о планах Италии выйти из оси. Абсурдный итало-германский саммит, на котором каждая сторона пыталась обмануть другую, был окрещен оргией лжи. Антифашисты в Риме продолжали бороться друг с другом за власть. Побывав на одной из встреч лидеров оппозиции, Нельсон Пейдж говорил, что чувствовал, будто перед ним мир призраков, охваченных внезапным безумием, танцующих трагическую бесцельную сарабанду. Рабочие по всей Италии объявили забастовку. Король решил избавиться от своей невестки, вечно сующей свой нос в его дела, чтобы она не помешала его тайным попыткам найти подходы к союзникам, и Марию Жузе вместе с детьми отправили на север дожидаться окончания войны в полном старушек отеле на берегу Тунского озера. Он также предусмотрительно отправил в Швейцарию несколько запломбированных вагонов со своими ценностями. Бадолья уже переписал на себя тайный счет Муссолини, содержавший, как говорили, 2,5 миллиона долларов, и перевел его в швейцарские франки. Гитлер, в приступе ярости от того, что никто не сумел предвидеть и предотвратить переворот, пригрозил отправить в Рим дивизию и арестовать короля, новое правительство и даже самого папу. На Виа Анджело Секке атмосфера становилась все более мрачной. Первые несколько дней Чиано цеплялся за надежду, что и ему найдется роль в новом итальянском правительстве, но вскоре выяснилось, что со всех сторон он окружен врагами. Однажды утром дети проснулись из-за распространившегося по всему дому запаха дыма, родители жгли документы. На вопросы о том, где Чиано, Эда отвечала уклончиво: «Он устал и отдыхает». В Ватикане дали понять, что не хотят больше видеть Чиано у себя, а на его просьбу предоставить паспорта для него и семьи ответили отказом, сказав, что не могут ничего сделать для разыскиваемого союзниками военного преступника. Его друг Анфуза, для которого он сделал так много и который теперь отказывался ему помогать, пренебрежительно называл Чиано игроком в покер, спустившим все свое наследство. Для Эды труднее всего было видеть, как годами лебезившие перед ними, когда они были у власти, бывшие друзья теперь отвернулись от них, как коварные змеи. 5 августа в ответ на поступающие с разных сторон все более и более гневные призывы к отмщению тем, кого считали виновными в преступлениях фашизма, все будто забыли о собственных грехах. Бадольо учредил под председательством одного из высших судей комиссию по расследованию накопленных герархами состояний. Шаг довольно рискованный, учитывая его собственное алчное прошлое. Комиссия должна была проинспектировать все богатства, накопленные с момента установления режима в 1922 году до 24 июля 1943 года. Разоблачения полились неостановимым потоком. «Эти жадные бандиты должны страдать», — писал один информатор, — «как мы годами безмолвно страдали». Новый министр иностранных дел Рафаэле Гуарилья сказал Изабелле Колонне, что раз уж невозможно дать итальянцам мир, нужно бросить фашистов им на съедение. Среди вылившихся на первые страницы газет пикантных подробностей были и детальные описания сексуальных похождений герархов. 29 августа публичности был предан и многолетний роман между Кларой и Беном, а также описание Анджелы Курти и других любовниц Муссолини. Когда эти статьи показали Ракеле, она утверждала, что ничего об этом не знала. Рим с удовольствием смаковал скандальные разоблачения. Проверке подверглись иностранные счета, сейфы и банковские хранилища. Обнаруженные в них деньги, золото, серебро и меха были конфискованы. В доме одного из фашистских руководителей в Турине были найдены горы еды, ветчина, салями, телячьи языки, сахар, продукты, которых в магазинах давно уже никто не видел. В доме Фариначи нашли документы, подтверждающие его владение типографией, долями в нескольких газетах, квартирой и виллой в Риме, домом в Неаполе и 6 миллионами лир в золоте и акциях. В сумочке его секретарши имелись ключи еще от нескольких сейфов и банковских хранилищ. Павалини, как выяснилось, тратил огромные суммы на свою любовницу Дорис Дуранти, хотя сама она потом жаловалась, что он ей и букета никогда не подарил. А другие документы подтверждали владение им недвижимости в Луке, квартирой в Риме, антикварной мебелью, мехами и драгоценностями. Вскоре произошло и неизбежное. Комиссия обратила свое внимание на семейство Чиано, самое вороватое и обладающее несметными богатствами. Эда и Чиано, как говорили, закопали сундуки с огромными сокровищами в саду дома в Ливорно. Основу этого состояния, как выяснила комиссия, заложил еще Костанцо Чиано. Герой морских сражений был крупным спекулянтом и мошенником. Среди оставленного им сыну наследства, которое Чиано только приумножил, были огромные многоквартирные дома в Риме, магазины, фабрики, виллы, земля, а также приносящая большой доход газета «Телеграфо» и типографии в Ливорно. Разоблачения эти привели Чиано в ярость. Он написал Бадолье разгневанное, опрометчивое письмо, в котором попытался объяснить и преуменьшить свое состояние. 14 августа союзники осуществили свою угрозу и подвергли бомбардировке все крупные города Италии. Церкви, больницы, музеи, университеты и кладбища были разрушены. Лишившиеся крова над головой люди стали покидать дома. Ходили слухи, что бомбы сбрасывали в виде игрушек, кукол и карандашей с целью убить как можно больше детей. Как писала швейцарская газета «De Luzern», итальянцы живут как на развалинах после страшного землетрясения. Лето было необычайно жарким, комары будто взбесились. Оказавшись запертыми у себя в квартире, фактически под домашним арестом, Эда и Чиана сблизились друг с другом. Большинство прежних друзей из Малого Трианона от них отвернулись, но кое-кто хранил верность, особенно группа аристократок-англофилок. В гости приходили две дочери старого друга-дипломата, Даниэле Варе. А после того, как Чиана процитировал им строчки из Киплинга «И если ты своей владеешь страстью, а не тобою влавствует она, и будешь тверд в удаче и в несчастье, которым в сущности цена одна». Одна из них сказала отцу, что несчастье Чиана встречает с большим достоинством, чем то, которое проявлялось им в годы удач. Сноска. Стихотворение Рэдьярда Киплинга «Если». Перевод Самуила Маршака. Зашедшая как-то в гости Сюзанна Аньели застала Эду за приемом гостей в одной комнате, а Чиана в другой. Оба были бледны и взволнованы. «Скажите честно, как вы думаете, меня убьют?» — спросил Чиана. «Думаю, что да», — ответила она. Он продолжил. «А кто? Немцы или союзники? Или одни, или другие?» Сюзанна призвала их бежать из Италии как можно скорее, а по дороге домой думала, что он не до конца осознает опасность, в которой находится. Всем, кто приходил или звонил, Эда говорила, что всегда будет помнить сохранивших ей верность друзей. Аристократ и политик, а в то время офицер итальянской армии Эмилио Пуччи, прославившийся после войны как знаменитый кутюрье, придя в гости, говорил им, что бы ни случилось, его отношение к Эдди и Чиана останется неизменным, и они всегда могут рассчитывать на его помощь. Когда вышестоящее командование велело Пуччи держаться от Чиана подальше, он отказался подчиниться. Затем 24 августа в городе Фреджени был арестован, а затем застрелен в близлежащем лесу. То ли намеренно, то ли случайно. Это так и осталось неизвестным. Военный летчик Эторе Мутти, друг и соратник Чиана, которого тот любил и всячески продвигал. Гибель Мутти сильно всех встревожила. Считалось, что из всех герархов он решительнее других собирал вокруг себя сторонников Муссолини. Выехать из Италии становилось невозможно. Франко сказал, что предоставит у себя в Испании убежище Эдди и детям, но не Чиана. Друзья предлагали частный самолет, но это означало, что уехать сможет только Чиана. В какой-то момент он сказал Эдди, показывая ей револьвер. «Ты должна меня застрелить. Смотри, я сяду на кровать, а ты стреляй». В эту минуту ей стало ясно, что настало время действовать. В ней вновь пробудились ее сильные стороны. Решительность, храбрость, воля. Как будто, освободившись от долгой двусмысленности своего положения, она могла теперь не только взять ситуацию в свои руки, но и в полной мере чувствовать и проявлять свои давно задавленные эмоции. Эда знала, что Дольман ей симпатизирует, и через флотского офицера Кандида Бильярди, знакомого еще по Шанхаю, отправила ему сообщение. Версии происходившего дальше расходятся, но похоже, что Дольман пришел к ней. Она уговорила его помочь, а он, в свою очередь, привлек для этого офицера СС Вильгельма Хетля из Главного управления имперской безопасности. Гитлер поначалу заупрямился, сказав, что готов спасти кровных родственников Дучи, но не предателя Чиана. Но в конечном счете, кажется, согласился. Эда тайно встретилась с Гербертом Каплером, главой СС в Риме, человеком с поразительно маленькими глазками и угловатым черепом. И хотя никто об этом еще не знал, тянуть время никакой возможности больше не было. Бадолья только что отдал приказ об аресте Чиана. Утром 27 августа служанка Эда заманила охранника в парк, а сама Эда вместе с детьми пошла на обычную утреннюю прогулку. На ней было легкое льняное платье и босоножки, но детям она велела надеть два слоя одежды. Раймонда взяла с собой любимого игрушечного утенка. На улице их подобрал автомобиль с поддельными номерами и отвез в здание Германской академии, где к ним присоединился Чиана, который сумел перелезть через ограду сада, где его подобрал другой автомобиль. На военном грузовике всю семью отвезли на военный аэродром Пратика-де-Маре, где с уже заведенным двигателем их поджидал немецкий «Юнкерс» с Хетлем на борту. По дороге в аэропорт был пугающий момент, когда грузовик остановил военный патруль, но водитель не растерялся, козырнул своим чином, и им разрешили проехать без проверки. Эда и Чиана набили карманы деньгами и драгоценностями. Накануне вечером одну из подруг Эды видели выходящей из их дома в ее дорогой шубе, а немецкий офицер под видом доставщика цветов вынес из дома другие ценности. Хётль, как стало впоследствии известно, подкупил охранников фальшивыми деньгами. Точно так же, как ранее такими же фальшивками, он расплачивался со шпионами в палаццо Колонна и других местах. Эде сказали, что самолет доставит их в Испанию, откуда они смогут вылететь в Южную Америку. Когда она поняла, что летят они по другому маршруту, ее заверили, что самолет совершит посадку в Мюнхене для дозаправки, а затем отправится в Берлин за поддельными паспортами и оттуда в Мадрид. В самолете было ужасно холодно, и чтобы согреться, Эда и Чиана потягивали коньяк, которым угостили немцы. Но на посадке в Мюнхене их встретил генерал СС и отвез на виллу на озере Штанбергерзе, где они должны были находиться в качестве гостей фюрера, пока готовятся их документы. Тревога немного рассеялась, когда прибывший туда начальник главного управления имперской безопасности Эрнст Кальтенбруннер сфотографировал их для новых паспортов. Чиана наклеили фальшивые усы. Он должен был стать аргентинцем итальянского происхождения, а Эдда, родившаяся в Шанхае англичанкой, Маргарет Смит. Когда новость об их успешном побеге достигла Рима, модельер Габриэла Ди Робиланд записала у себя в дневнике. Очевидно, что побегом Чиана подписал себе смертный приговор. Прошел слух, что Эдда умерла от кровоизлияния, потом другой о ее самоубийстве. В тосканском городе Понте-Амориано местные фашистские молодчики окружили дом Каролины Чиана и грозили сжечь ее заживо, как мать сбежавшего предателя. Затем на виллу на Штанбергерзе пришло сообщение, что Гитлер хотел бы встретиться с Эддой, но без Чиана. 3 сентября на небольшом самолете она вылетела в штаб-квартиру фюрера. Самолет все время трясло, и она распила бутылку коньяка с еще с одним напуганным пассажиром. Гитлер встретил ее тепло, сказал, что работает над планом спасения Муссолини и что держать ее в Германии помимо воли он не намерен. Говорили, что он назвал Эду самым большим немцем из всех итальянцев. «Чего вдруг ваш отец вздумал собрать заседание Большого совета?» — спросил он у нее. «Мой фюрер, не имею понятия», — ответила она. Ночь она провела в поезде Гитлера вместе с Виторио, которому разрешили к ней присоединиться. Он бежал из Италии и сумел пробраться в Германию. Эдди исполнилось 33 года, и в честь дня рождения она получила цветы от Гитлера, Гиммлера и Риббентропа. Встретившись с Геббельсом, она удивилась, что когда-то этот человек вызывал у нее симпатию и даже восхищение. Теперь неприязнь между ними была взаимной. В своем дневнике министр пропаганды заметил, что стал верить слухам о том, что матерью Эды была Анжелика Балабанова. Это делало ее наполовину еврейкой, что и объясняло, как он написал, ее безудержную сексуальность. Эда встретилась с Гитлером еще раз, и он опять заверил ее, что волноваться не о чем. К ужасу присутствовавших на встрече немцев она зажгла сигарету, чего никто другой при фюрере сделать никогда не посмел бы. А затем Эда допустила ошибку, которую сама потом признавала смертельной. Когда Гитлер внезапно сказал, что верит в победу Германии в войне, она вдруг выпалила: «Нет, война проиграна». И заявила, что единственное, что теперь остается, заключить мир по меньшей мере с одним из врагов оси. Гитлер явно очень рассерженный огрызнулся. Эда усугубила ситуацию, попросив его организовать обмен вывезенных из Италии денег на песеты. Выполнявший роль переводчика Виторио опешил от ее дерзости. Последовал взаимный обмен резкостями, после чего Эда ушла, тоже в ярости, и стала вновь подумывать, не является ли самоубийство лучшим выходом из положения. Риббентроп немного успокоил ее, сказав, что ненавистных охранников СС на вилле можно заменить слугами и что на самом деле фюрер хотел обеспечить дочь его лучшего друга самой надежной защитой. Эда вернулась на виллу, полная решимости убедить себя в добрых намерениях немцев. Шли дни. Паспорта не приходили. Время от времени охрана виллы менялась. До какой степени они превратились в пленников, ей стало ясно, когда вновь прибывший охранник эсэсовец равнодушно убил любимого котенка, 6-летнего Марцио, с которым мальчик почти не расставался. Эда нервничала, бесконечно вспыхивала, мерила шагами комнату и раздражалась яростными тирадами. Чиано пребывал в состоянии апатии. «Полумер она не знает», — заметил Хетль. «Ни в любви, ни в ненависти». Семья держалась вместе. Ракеле все еще была в Риме. После долгих дней молчания, неопределенности и утраты всяческой связи с Эдой и Виторио, ей неожиданно сообщили, что ее перевозят в принадлежащий семье замок Рокко делле Каминате, где она воссоединится с Романо и Анной Марией. Путешествие на север на машине было крайне неприятным. Ракеле перенесла невыразимые унижения. Обращались с ней, как с обычной преступницей, сопровождавшей ее генерал Полита, тот самый солдафон, который отвозил Муссолини в Понца, по дороге приставал к ней, давая волю рукам. По приезде выяснилось, что замок разграблен, семье запретили покидать территорию, телефон был отключен. 16-летний Романо проводил дни за игрой на фортепиано, 14-летняя Анна-Мария читала. Практически для всех, кроме горстки посвященных, место пребывания Муссолини оставалось загадкой. Ходили слухи, что союзники вывезли его на Кипр. В ужасе от планов немцев по его освобождению и подозревая, что Понца может оказаться укрытием недостаточно надежным, Бадолья распорядился перевести Дуччи на отдаленный остров Ла-Мадаленна у берегов Сардинии, а затем высокогорный отель в горном массиве Гран-Сассо-д'Италия в области Абруцци. Отель стоял среди расщелин на высоте 2000 метров над уровнем моря, и добраться туда можно было только на фуникулёре. В своих опасениях Бадолья был прав. Хетль и его люди уже вышли на след. В Риме переговоры с союзниками едва продвигались. Бадолья и король вели их с такой коварной хитростью, что британцы и французы чувствовали смятение и настороженность. Бадолья делал перерыв на послеобеденный сон, тянул время и надеялся на чудо. «Коварнейший из обманщиков», — так назвал его один антифашист. Итальянцам сообщили, что, что бы ни случилось, союзниками их сразу не признают. Тайные переговоры о перемирии, тем не менее, продолжались с допущением того, что в Риме высадится американская парашютная дивизия для защиты города от вероятного мстительного немецкого вторжения. 3 сентября в Оливковой роще в сицилийской деревушке Кассибеле перемирие между Италией и союзниками было, наконец, тайно подписано. Рим тем временем полнился немцами, мужчинами, выдававшими себя за туристов, но настолько бледными и с такой военной выправкой, что их все безошибочно принимали за солдат. Король и Бадолью долго дискутировали, когда именно лучше всего объявить о перемирии. Итальянцы не желали это делать, пока под Римом не окажется американский парашютный десант. Когда стало ясно, что союзники хотят приурочить высадку десанта к объявлению о перемирии и тем самым оставить итальянскую армию наедине с немцами, по обеим берегам Тибра Бадолью стал увиливать и попросил об отсрочке. Блеф следовал за блефом. Рудольф Ран, профессиональный дипломат, служивший и при Веймарской республике, и при нацистах, приехал, чтобы отговорить короля и Бадолья от любых намерений перекинуться на другую сторону. Вероломство и двурушничество итальянцев потрясали союзников. Но как бы то ни было, и время вторжения союзников, и день объявления перемирия были назначены. Высадку воздушного десанта в Риме генерал Эйзенхауэр отменил. В половине седьмого вечером 8 сентября, невзирая на протесты Бадолья, заявлявшего, что союзники опережают события, Эйзенхауэр по радио «Алжир» объявил, что Италия подписала перемирие. Высадившиеся у южного города Салерно 5 днями раньше союзнические части начали продвижение на север, к тому, что Черчилль называл «мягким подбрюшьем Европы». Через час с небольшим, в 7:43, с подтверждением достигнутого соглашения по радио «Рим» выступил Бадолио. Короткое, всего 75 слов заявления, заняло у него меньше минуты. Как всегда, слова его были двусмысленны. С одной стороны, итальянцев призывали отражать любое нападение, от кого бы оно ни исходило, а с другой, им было приказано союзникам сопротивления не оказывать. Какое-то время людям казалось, что за этим кроется какая-то хитрость. Затем произошла бомбежка римского пригорода Фраскати. 400 итальянцев погибли, но германскую штаб-квартиру и Кессельринга бомбы миновали. Наступили хаос и бюрократическое крючкотворство. Осознавая намерение немцев оккупировать Италию и всячески противостоять наступлению союзников, на рассвете 9 сентября король вместе со всем двором, Бадолью, с министрами и генералами, длинным автомобильным кортежем выехали из Рима. С ними были слуги, важные документы и набитые деньгами и драгоценностями многочисленные чемоданы. У Тиволи насос в автомобиле королевы сломался, и пассажиры перебрались в другие машины. Кортеж доехал до приморского города Ортона, где их поджидал корабль, но всем места на корабле не хватало, и Бадолье пришлось сделать выбор между дерущимися друг с другом генералами. Из Ортоны по морю добрались до Бриндизи. Там, по решению Бадолье и короля, должно было работать правительство, немало не заботясь о том, что оставленных ими итальянцев они, по сути дела, обрекают на положение заложников у врага. Годы подчинения фашизму лишили короля всех следов героизма. Никаких приказов военным ни он, ни Бадолье не оставили. И после нескольких доблестных попыток сопротивления на окраинах Рима солдаты, единственным вооружением которых зачастую были лишь охотничьи ружья, капитулировали перед немцами. А напуганные римляне пытались успокоить себя тем, что союзники уже недалеко. Новость о том, что на самом деле они находились пока еще много южнее, была малоутешительной, но еще хуже было наблюдать за тем, как в город с севера и юга въезжали заполненные немецкими солдатами грузовики, на углах улиц устанавливали пулеметы. Скоро начали останавливать людей на улицах, отбирать часы и драгоценности, врываться в дома и выносить все ценное. Кто-то написал на стене: «Мы не хотим ни немцев, ни англичан. Дайте нам плакать самим». Отель «Флора» превратили в казарму. Настроение было истерически отчаянное. У немцев имелось 45 дней для подготовки армии к перемирию, о котором они знали от своей разведки. Этим временем они успели удачно воспользоваться, взяв под свой контроль важнейший горный перевал Бреннер и переведя туда дивизии с севера Италии. Теперь они быстро захватывали телефонные станции, полицейские участки, электростанции, порты и аэропорты. Командование ими взял на себя фельдмаршал Кессельринг, в распоряжении которого было 8 дивизий. Вели комендантский час, газеты подвергались цензуре, римлянам было запрещено приближаться к отелям, где размещались германские войска, пользоваться велосипедами тоже воспрещалось. По городу расклеили объявления, гласящие, что снайперов, забастовщиков и саботажников будут расстреливать на месте. Новый диктор «Радио Рим» говорил с немецким акцентом. Все расследования незаконных приобретений фашистов были приостановлены. Оленей в зоопарке забили на мясо для немецких оккупантов. Равно как и павлинов в парке германского посольства. «Италия», — провозгласил Кессельринг, «теперь военная зона, подчиняющаяся военным законам Германии». Города один за другим переходили в руки немцев. Началось царство террора. Немногие и невнятные военные приказы Бадольо, призванные запутать немцев, запутали вместо этого итальянцев. Солдаты по всей стране болтались в казармах, не понимая, что им делать. Некоторые наиболее сообразительные бежали, переодевшись в гражданское, добирались до дома и готовились оказывать сопротивление. Через несколько дней на север стали отправляться поезда, везущие итальянских солдат в немецкие лагеря для военнопленных. Немцам досталось оставленное итальянской армией огромное количество военных трофеев. 4533 самолета, 15500 грузовиков и автомобилей, 32 миллиона галлонов горючего. Гордость итальянского флота броненосец «Рим» водоизмещением 3500 тонн отправился в один из захваченных союзниками портов, но был потоплен немецкими юнкерсами. 1352 матроса вместе со своим адмиралом утонули. На острове Кефалиния 8400 итальянских солдат, пытавшихся оказать сопротивление, были убиты, тела их свалены в кучу и подожжены. Верховное командование Германии 10 сентября выпустило коммюнике. Итальянской армии больше не существует. Италия превратилась в поле битвы между Германией и союзниками. Из этой битвы скоро выросла и гражданская война итальянцев против итальянцев. Фашистские сторонники Муссолини воевали против участников сопротивления. Немцы цинично и безжалостно пользовались хаосом и разграбляли оккупированную ими страну. Из Бриндизи король вещал своему народу: «Я знаю, что могу полагаться на вас так же, как вы можете полагаться на своего короля до последней жертвы». У римлян эти слова вызвали отвращение. Союзники захватили Капри, и ставший губернатором острова британский адмирал сэр Энтони Морли устроил резиденцию в захваченном доме Эдды. В Неаполе провели банкет в честь американского генерала Марка Кларка. Тот выразил желание полакомиться рыбой, но так как в заминированное море рыболовецкие шхуны выходить не могли, ему подали детеныша ламантина из городского аквариума, сваренного в чесночном соусе. Гитлер данное Эдди слово сдержал. В суматохе событий 8 сентября о Муссолини новые итальянские власти забыли. Его могли увезти на юг вместе с королем и в соответствии с условием перемирия передать в руки союзникам. Вместо этого была предпринята дерзкая, драматичная операция по его освобождению. 12 сентября двухметрового роста офицер СС Отто Скорцени с сильным, обезображенным дуэльными шрамами лицом, инженер по образованию и друг Кальтенбруннера, во главе эскадрильи из 12 планеров и разведывательного самолета высадился в полном тумане у отеля в горном массиве Гран-Сассо в Апеннинских горах. И хотя дучи охраняли 250 карабинеров и полицейских, вся операция прошла без единого выстрела. Позднее высказывались предположения, что здесь, как и в спасении Чиана, не обошлось без участия итальянцев, опасавшихся тех разоблачений, которые эти двое могут сделать, представ перед военным трибуналом. Говорили, что шеф полиции Кармен Сенизе якобы заявил, что разбитый и униженный Муссолини лучше для Италии, чем Муссолини мертвый, и что он отправил в отель «Кампо Императоре», где содержался Муссолини, радиограмму с распоряжением не оказывать сопротивления. Из отеля дуччи пересадили в небольшой самолет, который при взлете чуть не врезался в отвесный утес. На этом самолете его переправили в аэропорт в долине и оттуда в Германию. Утром того же дня немецкие солдаты прибыли в замок Крока дель Карминате и сказали Ракеле и детям, что их отправляют в Германию. На сборы ей дали 15 минут. Они вылетели на немецком бомбардировщике из аэропорта Форли и несколько раз меняли курс, чтобы избежать самолетов союзников. За ужином в мюнхенском отеле «Кватро Стаджоне» Ракеле сообщили, что Муссолини освобожден и находится на пути в Германию. Она встречала его в аэропорту. Был он, как она писала в воспоминаниях, почти неузнаваем. Очень бледный, очень худой, в лыжных ботинках и старом плаще. Ночь они провели в величественном отеле «Карл Паласт» с роскошными люстрами и коврами. Номер, выделенный Муссолини, был такой огромный и подавляющий, что он предпочел изменить своим привычкам и пришел спать к Ракеле. Он рассказал, что даже когда его увозили из Кверинальского дворца 26 июля, он по-прежнему не отдавал себе отчета в том, что происходит. На следующее утро Дуччи отвезли в резиденцию Гитлера. Геббельс отозвался о Ракеле как «хорошей итальянской крестьянке». Встреча между Гитлером и Муссолини, добавил он, была невероятно трогательной, пример верности и преданности двух мужчин и товарищей. Эда узнала об освобождении отца, когда сама вернулась в Мюнхен. Несколько дней прошли в отчаянных просьбах и уговорах, прежде чем ей разрешили с ним увидеться. После встречи она с облегчением рассказала, что Муссолини принял тот факт, что голосование Чиана на Большом Совете было не предательством, а выражением желания перемен. Она утверждала, что они вновь нашли друг друга, и что если настанут тяжелые времена, мы будем сражаться бок о бок. Чиана слушал с предельной настороженностью. Затем вся семья направилась на встречу с Муссолини и Ракеле в Карл Паласт. Эда сильно похудела, глаза сверкали, она была напряжена и держалась неуверенно. Чиана обрушился с обвинениями в адрес Бадольо и категорически отрицал намерение предать тестя. Обед, на котором присутствовали все 12 оказавшихся теперь в Германии членов клана Муссолини, прошел в неловкой, скованной атмосфере. Муссолини тонул в выданной ему большой не по размеру одежде. Чиана выглядел стильно, в элегантном светло-сером костюме с изысканным платочком в нагрудном кармане. Зять ее, как говорила потом Ракеле, напомнил ей обо всем, что она ненавидела в продажной римской аристократии. Обеденный зал в ресторане был огромен. На стенах висели картины фламандских мастеров с животными и цветами. Муссолини восседал в царском кресле во главе стола. Чиана продолжал говорить о своей невиновности и преданности. Эда преимущественно молчала и почти ничего не ела. Непоколебимая Ракеле набрасывалась с обвинениями на зятя. Муссолини был настроен на удивление мирно. Немецкие офицеры, пораженные столь умиротворенной встречей между предателем и преданным им тестем, время от времени заглядывали в зал, чтобы понаблюдать за этим странным итальянским театром и подивиться слабости итальянской души. За столом воцарился холод. Эда спросила, могут ли дети выйти из зала, и их вывел офицер СС. Если после всех этих печальных событий, написал Геббельс у себя в дневнике, Дуччи вновь вверяет свою судьбу своей дочери Эди, мелкой и вульгарной развратнице, в жилах которой течет еврейская кровь, то спасти его политически уже невозможно. Он добавил, что Гитлер предпочел бы немедленно расстрелять Чиана и что Эду следует заключить в тюрьму, где она могла бы вернуть себе разум. После обеда, как написал потом у себя в дневнике Витторио, смерть прошла по крыше нашего дома. В автомобиле по дороге на свою виллу Чиана прошептал Эдди: «Твой отец сказал мне, что гарантирует мою безопасность собственной головой». Ранее Гитлер думал заменить Муссолини другим герархом, возможно, Павалини или даже Фариначе, хотя Геббельс отверг его кандидатуру, назвав его «неуклюжим идиотом», и поставить его во главе нового государства, контроль над которым будет в руках у него, Гитлера. Но теперь он вновь обратился к Муссолини с предложением сформировать новое правительство в крохотной деревушке Гарньяно на берегу озера Гарда на крайнем северо-востоке Италии. Название новое государство получит по имени ближайшего города Сало и будет именоваться Республика Сало или Итальянская социальная республика. Название Муссолини понравилось, в нем подчеркивались его прежние левые социалистические идеалы. При всех разговорах о верности и товариществе предложенные немцами условия были довольно жесткими. Муссолини должен оставаться членом ОСИ, оказывать помощь германским военным, итальянскими рабочими, оборудованием и товарами, а Германия аннексирует две пограничные провинции — Фриули – Венеция Джулия и Трентино – Альто Адидже. В теории Муссолини получит власть в новоиспеченной республике, на самом же деле будет всего лишь послушным служакой в марионеточном государстве наподобие режима Виши во Франции. Более того, Гитлер сказал Муссолини, что рассчитывает на показательную кару предателей из Большого Совета и в первую очередь Чиана, предателя четырехкратного, оси, фашизма, Италии и собственной семьи. Геббельс у себя в дневнике назвал Чиана предателем уникального масштаба и написал, что этот раздутый футбольный мяч в виде зятя должен быть просто уничтожен. Несколько герархов сумели бежать в Германию, где дожидались прибытия Муссолини. Там уже были Фариначчи и Павалини, а также маршал Родольфо Грациани, участник и руководитель самых жестоких операций в Эфиопии. Для планирования создания нового правительства всех их собрали в баварском замке Хиршберг. Постоянное присутствие немецкой охраны, а также тот факт, что единственная их связь с внешним миром осуществлялась через германский коммутатор, служили напоминанием о том, что своим существованием они обязаны благосклонности Германии. 18 октября в эфире «Радио Мюнхен» Муссолини провозгласил новую республику. Говорил он поначалу едва слышно и невыразительно, но потом его голос обрел прежнюю энергию и твердость. После периода моральной изоляции, заявил Дуччи, он восстанавливает контакт с миром.